Перелет выдался вполне спокойным. Летели себе, летели. Как начался рассвет, сели на каком-то аэродроме, где нас встретили предельно корректно и уважительно. Там самолет дозаправили, а нам прямо в салон притащили горячую еду, которую я, несмотря на слабость после ранения, затрескал с большим удовольствием и даже имел наглость попросить добавки. Моя охрана при этом не проявляла никакой агрессии и вроде даже как ко мне не имела никакого отношения. Но после посадки трое человек попеременно гуляли вокруг самолета наравне с местными безопасниками и делали вид, что курят. А двое всегда находились недалеко от меня, занимаясь какими-то несерьезными делами. Мне такое дело нравилось. Ребята ненавязчивые, в душу не лезут, глаза не мозолят, но при этом по всем повадкам волчары еще те. Видимо, Берия решил подстраховаться и отправил со мной самых доверенных и имеющих весьма богатый опыт. Я сам не мальчик и повоевал немало, поэтому, когда ловил на себе оценивающие взгляды бойцов, реагировал на это спокойно. А когда появилась возможность, перебрал свою СВУ, ПП-2000 и ГЛОК-17, чем вызвал нездоровый ажиотаж. Через некоторое время возни с оружием народ меня принял за своего, но вступать в контакт не пробовали. Наверное, их жестко проинструктировали по этому поводу. Но всему хорошему приходит конец. В сопровождении шестерки истребителей, перелетев через горы, мы приземлились на аэродроме под Новороссийском. Там нас перегрузили на несколько грузовиков, и в сопровождении местной дополнительной охраны мы выехали в Туапсе, где нас уже двое суток дожидалась подводная лодка. Субмарина совершала челночные рейсы в Севастополь, доставляя туда боеприпасы и продукты, а обратно вывозя секретную документацию, ценности и раненых, насколько это было возможно в таких условиях. Поэтому принять команду из 7 человек, явно самого бандитского вида, они смогли, хотя переход был трудным и неприятным. Места практически не было. Мы сидели друг на друге, чувствуя себя при этом элементом интерьера, и основным занятием было прятать свои конечности, чтобы на них ненароком не наступили снующие по узким проходам матросы. Это плавание отпечаталось у меня в памяти спёртым воздухом, неприятными запахами гальюна и неисчезающим желанием плюнуть на все, найти подходящую форточку и вылезти на чистый воздух. Но и этот аттракцион закончился, и подводная лодка, немного поплутав в темноте на минных полях, медленно вошла в Севастопольскую бухту. Там на пристани уже выстроилась целая делегация по встрече, и мою избитую во время недавних приключений тушку погрузили в такой дорогой и любимый БТР-80, и в сопровождении охраны мы двинулись к месту выхода портала. К рассвету я сидел в блиндаже, пил растворимый кофе и слушал доклад об обстановке вообще и о нестабильности работы портала в частности. Новости были не самыми хорошими. Портал работал нестабильно, максимальное время устойчивого функционирования канала – 8 секунд, а так обычно 2-3 секунды и отключение. Я потребовал построить график времен стабильной работы от времени суток, но на меня смотрели как на идиота. Оказывается, никто не додумался хотя бы элементарно задокументировать эту информацию. Поэтому, дождавшись, когда заработает портал, прокинул туда бумажку с инструкцией. На базе народ обрадовался, и через полчаса после очередного включения с той стороны сбросили большой пакет, в который был замотан ноутбук. Унеся его в свой блиндаж, включил и начал просматривать файлы на рабочем столе. Там был документ Word с длинным письмом от супруги, в котором она в нежных и ласковых выражениях костерила меня, на чем свет стоит за мои подвиги, и вопрошала, когда я наиграюсь в войнушки и буду больше времени уделять своей семье. В другом документе шло достаточно подробное описание случившегося отключения установки с перечислением некоторых параметров. В файле Excel шла таблица, в которой приводились параметры установки в зависимости от времени суток на той стороне и длительности стабильной работы портала. Видимо, тот, кто работал над этой информацией, пытался провести первичный корреляционный анализ, накидал графики. Этого вполне было достаточно, чтобы сделать выводы о максимальном времени работы установки каждые 8 часов. Именно в эти моменты канал работает 8,5 секунд, что дает возможность проскочить на базу. Время шло, и через 3 часа как раз должен был наступить именно тот момент. Поэтому я развил бурную деятельность, готовя свой экстренный переход. Самое интересное, что все прошло просто и буднично. После включения портала с той стороны протянули металлический манипулятор с камерой, и я за него немедленно схватился. А потом рывком меня втянули на ту сторону, где я попал в загребущие руки моей дрожащей супруги. Полчаса на нежности, охи-вздохи, медицинский осмотр Марины моих ран, и я, накачавшись стимуляторами, уже в серверной копаюсь в логах работы установок. Мне понадобилось 2 суток мучений, головных болей и нервных стрясок, но перенастроив установку в режим поисковой системы, я сумел отследить ту самую пространственно-временную помеху и накинуть программу, которая, эмулируя сигнал помехи, противоположный по фазе, практически полностью компенсировала ее влияние на установку, настроенную на Севастополь осени 41 года. Проведя сравнительный анализ между данными по двум установкам, мощности, фазе и частотным характеристикам помехи, удалось в первом приближении выявить зависимость мощности помехи от географического расположения точек выхода. Поэтому, промучившись еще сутки, я сумел снова запустить обе установки. Но в этих условиях требовались дополнительные исследования с применением мощного математического аппарата, чего у меня просто не было. Поэтому несколько необходимых коэффициентов я подбирал вручную, анализируя стабильность работы установки во время многочисленных пробных запусков. Сколько горючего я на это извел, даже не хотел смотреть, хотя и предполагал, что большую часть наших запасов. Поэтому, когда наконец-то заработал канал Севастополь, я перешел на ту сторону и в первую очередь потребовал в срочном порядке обеспечить нас горючим. Что было потом, я не сильно помнил. Что-то говорил, давал указания, командовал, выслушивал доклады и в конце концов просто отключился. Как будто отсюда и не уходил. Снова медицинский бокс нашего бункера, капельница и Маринка, сидящая в уголке за ноутбуком, просматривающая какие-то цифры. Почувствовав мой взгляд, она повернула голову и нежно улыбнулась. «Ну что, Сережа, опять? Когда же ты начнешь думать головой?» Я смущенно молчал и не нашел, что сказать. Все-таки после Светки и сына она была самым близким человеком во всех временах. «Молчишь, вояка. Опять куда-то вляпался. Сереж, на тебе же живого места нет. Пойми, пока ты молодой, он еще переносится. Но пройдет 10 лет, и каждая болячка снова вылезет и начнет забирать твои силы или даже жизнь. А сколько ты сжег нервов за последние несколько дней на стимуляторах?» «Да, восстановил систему, помог людям». «Что с Борисполем? Эвакуация началась?» «Переводишь тему разговора?» «Хорошо». Она вздохнула, сложив ладони между колен, и усталым голосом продолжила. «Да, люди идут потоком, вывозятся раненые. Пока ты спал, руководством СССР было принято решение полностью эвакуировать Бориспольскую группировку. Давно пора, они свое дело сделали». Я смотрел на нее, и взгляд остановился на усталых складках в уголках глаз. «Маринке тяжело, как и всем нам. Надо быстрее заканчивать с эвакуацией, а то люди уже до предела вымотаны». Марина снова осмотрела меня, проверила температуру, давление и дала таблетку снотворного. «Мне действительно нужно отдохнуть». Очередное пробуждение было более приятным. Я реально чувствовал себя отдохнувшим. В боксе никого не было, поэтому я самостоятельно одел висевший на стуле привычный камуфляж, натянул новенькие берцы и торопливо пошел в кают-компанию, так как начал испытывать дикий голод. К моему удивлению, там собралось множество людей, которые вроде как чего-то ждали, и когда я вошел, Васильев на правах старшего скомандовал: «Товарищи офицеры!» Все в зале поднялись. «Вольно!» Я смотрел на знакомые и такие дорогие лица. Все, кто в последнее время был рядом, воевал вместе со мной, помогал, организовывал, действовал, собрались здесь. Люди, пошедшие за мной, верили в меня, и я снова оправдал их надежды. Вернулся и восстановил работу установок. В бункер снова потекли продукты, топливо, боеприпасы. Что может быть лучшим доказательством? Давайте проведем совещание. На повестке дня создание новой, более мощной установки. «Вадим», — обратился я к Васильеву, — «что там со строительством большой стационарной установки в бункере внутряков?» «Бетонное основание и каркас для силовых катушек давно готовы. Энергосистема. В бункер подвели железнодорожную колею, загнали туда маневровый тепловоз, даже сумели восстановить его двигательную установку. Согласно предоставленным требованиям, мощности должно хватить. Что у нас по оперативной обстановке? Внешне все тихо, но зафиксирована работа нескольких мощных радиопередатчиков. По агентурным данным, в нескольких бункерах на южном берегу Крыма, контролируемых татарами, появились новые люди. Судя по всему, турки начали переброску воинских подразделений. В общем, как и ожидалось, вокруг нас начинается возня. С Украины есть новость? Да, в условиях секретности идет формирование ударной бригады, ориентированной на проведение операции в Крыму. По срокам окончательная переброска и концентрация сил намечается примерно через полтора месяца. Место сбора – окрестности Красноперекопска. Какие силы и кто будет привлекаться, выяснили? Пока нет. Ждем информацию по линии военно-морской разведки. Хорошо, Вадим, держи вопрос на контроле. Я думал, совещание продлится полчаса, час. Но мы просидели 4. И то многие вопросы остались открытыми. Но главное решили. Большая и стационарная установка уже почти готова. Осталось смонтировать и настроить систему контроля и управления, поставить сервера и оборудовать центр управления порталом. На все это нужно было время и ресурсы. Но в данной ситуации вопрос о получении дополнительной степени свободы никем не оспаривался. А я начал подумывать о постройке еще парочки небольших порталов в Перевальном и еще один где-нибудь в заброшенном поселке на случай, если мы не успеем и проиграем сражение за Симферополь, и нужен будет резервный канал для эвакуации. Следующие 4 дня я потратил на то, что в бункере внутряков, в отдельном, хорошо охраняемом ангаре, доводил до ума новую, большую установку перемещения во времени. Сделанный на заказ пандус для выдвижения в портал и специальная мачта с краном, крепежом для антенн и камер видеонаблюдения, уже были смонтированы. Осталось только установить фокусирующий цилиндр и провести настройку системы. Но вот именно в цилиндре и была проблема. Эвакуация с Бриспольского котла все еще продолжалась, и нашей мобильной группе уже приходилось несколько раз вмешиваться в ход событий, ликвидируя немецкие локальные прорывы. Поэтому отключение установки, пока не проведена полная эвакуация людей из котла, невозможно. Несмотря на весь негатив последних дней, я сохранял такой заряд энтузиазма и веры в свои силы, что и мои соратники поверили в нашу удачу. Как подтверждение моих слов, пришла очередная приятная и неожиданная весточка от полковника Лукичева. Не знаю как, но к нам прорвалась весьма внушительная колонна из 3 бронетранспортеров, двух БМП-2, четырех Т-64 и шести грузовиков. В ней прибыли более 30 офицеров и прапорщиков с семьями, несколько технических специалистов. Но главным сюрпризом были самоходные зенитные установки. Две «Шилки» и одна «Тунгуска», причем с весьма внушительным боезапасом. Где и на каких складах Лукичев сумел достать такое богатство, я даже не мог предполагать. Но их прибытие оказалось весьма кстати. Когда немцы начали мощную операцию по уничтожению окруженной под Борисполем группировки советских войск, то их фронтовая авиация, которую по такому случаю собрали на нескольких аэродромах под Киевом, столкнулась с весьма неприятной, даже, можно сказать, смертельной неожиданностью в виде двух «Шилок», лихо сшибающих немецкие штурмовики и истребители. Для «Страстки» пришлось перегонять на ту сторону «Град» и дать пару залпов, накрыв концентрирующиеся для атаки немецкие части. По большому счету, это была песчинка в море. Но немцы, понеся значительные потери, без радиосвязи, в первые дни лишившись почти всей немногой авиации, которую смогли снять с фронта, наступали очень осторожно и основательно, при этом с такой скоростью, что мы успевали спокойно проводить планомерную эвакуацию, практически не меняя сроков. Отступая, мы ничего им не оставляли, даже подбитую и поврежденную технику тащили с собой. Ну разве что многочисленные взрывающиеся сюрпризы ожидали захватчиков в развороченных и разнесенных немецкой артиллерией окопах.